принесла из кухни пакеты, уложила в них одежду и белье. «Забирай все и уходи». Она говорила спокойно, даже устала. «Если ты снова начнешь буянить, я не стану звать Петрова. Должен быть предел. Нельзя бесконечно взваливать свои проблемы на постороннего человека. Милицию я тоже не позову. Мы позвоним папиным друзьям, и тогда тебе не поздоровится. Это я тебе обещаю». «А детей у тебя нет». Она помолчала и добавила: «И не было. Уходи». Все повернулось совсем не так, как ожидал Игорь. Он хотел задать жене трепку, чтобы она скулила и валялась у него в ногах. Потом бы он ее простил, но вожжи держал бы в руках, и она бы больше не пикнула, критикуя его решение. Теперь его самого выгоняли. «Ну, ничего, она еще пожалеет. Ты еще приползешь ко мне на карачках», — прошипел он. Зина молчала, смотрела в сторону. Игорь подхватил свои вещи. Денег на билет у него хватит. Он поедет к родителям. Правильно они отговаривали его от женитьбы. Петров нашел радикальное средство решения всех проблем — поменять квартиру. Оставалось только заставить себя сделать этот шаг. Он откладывал со дня на день. Листок с именем и телефоном писателя, которому требовалась машинистка, Петров передал Зине с Денисом. Очкастый вундеркинд зачастил к соседям, несколько раз просил шефа подбросить к их дому. Петров видел, как Денис выходил на улицу с коляской, гулял с Ваней и Саней. Денис прежде нравился Петрову. Грузное, неуклюжее тело парня венчала светлая голова. Но теперь основательность Дениса казалась Петрову флегматичностью, дотошность — безинициативностью, сумбурная речь с проглатыванием слов и целых предложений — свидетельством умственной неполноценности. Когда Денис в очередной раз попросил подвести его к Зине, Петров даже подумал, что молодой сотрудник позволяет себе фамильярность по отношению к начальству. «Неужели она такая тупая, что до сих пор не может освоить программу?» — спросил Петров в машине. «Кто?» — не понял Денис. «Зина, к которой ты едешь?» «Нет, почему тупая? Нормальная. Но есть детали, тонкости». Петров раздраженно крякнул. Денис счел необходимым продолжить разговор о Зине. «Детишки у нее очень забавные. Кувыркаться умеют, представляете? Зина их научила. Она сама художественной гимнастикой занималась. И буквы знают. Ну, потрясающе прямо. Вчера мама из кубиков сложили. Гениально». Денис знал от Вали, что Петров хорошо относится к Зине и обожает малышей, поэтому он всячески развивал тему талантливости близнецов и замечательных качеств Зины. Петрову захотелось вышвырнуть его из машины. «Ты почему заволокитил программу для Калужского банка?» — перебил он разглагольствование Дениса. «По глупости. Арифметическая ошибка. На двойку забыл разделить. А Зина с мужем разводится. Он звонил несколько раз. Я раз подошел к телефону. Пьяный. Чушь какую-то молол». «Я раз, он раз», — передразнил Петров. «Ты когда по-русски научишься говорить? А математику тебя отправлю подучить в школу для умственно отсталых. Надвое разделить». Денис пожал плечами. С чего Петров взъелся? До дома они ехали молча. Петров припарковал машину и, еще не выключив мотор, велел: «Выметайся, жених! Думаешь, я тебе дверь открывать буду?» «Почему сразу жених?» Денис потянул за ручку и оторвал ее. «Ой, извините! Вали!» Петров подавил в себе желание ускорить его движение, двинув ботинков в спину. «Надо же, какая прыткая молодежь пошла! Пронюхал, что место освобождается, тут же к бабе подкатил». Но через несколько дней отношение Петрова к Денису вновь переменилось. Возвращаясь домой, он застукал Валю и Дениса, целующимися в парадном. — значит, слоненок в очках приударяет за сестрой. — Бог в помощь! — рассмеялся Петров.